Рисунок 23. Разные формы тамги на русских монетах. Рисунок 24. Та же тамга, но с росписи на колоннах Успенского собора Московского Кремля. Рисунок 25 и 26. Символические знаки на бронзовой арке и русских женских украшений XII века. Рисунок 27. Символы с киевского ритуального браслета XII века. Рисунки 28 и 28А. Символы земли и воды на браслетах XII-XIII веков. Даже во времена Александра III и Николая II почти идентичная татарская тамга в качестве декоративного узора присутствовала на медных деньгах Российской империи. Страница 302. Как ни удивительно, но двуглавый орел, по официальной версии, заимствованный русской геральдикой из Византии, в 1472 году впервые явился на Руси столетием раньше с монетами Джанибек-хана, якобы золотоордынскими. Любопытно, что время правления Джанибек-хана считается периодом расцвета денежного обращения в Золотой Орде, что позволило группе академика Фоменко высказать дерзкую, крамольнейшую мысль: а не является ли одним и тем же человеком Джанибек-хан и Иван Калита? Учитывая принятые в те времена обилие имен у одного и того же человека, крестильные, мирские, обиходные прозвища. С уверенностью, конечно, утверждать трудно, однако есть не менее любопытный факт. Лызлов в своей скифийской истории вообще не упоминает Ивана Калиту. Скифийская история пестрит именами третьестепенных, ничем особенно не примечательных, воевод, мурз, ханских детей, князей. Однако почему-то не упомянут вовсе великий князь Иван Данилович Калита, один из крупнейших государственных деятелей XIV века, с чьим именем справедливо связывается становление русского централизованного государства. А может, упомянут, только под другим именем, которое было хорошо известно современникам великого князя, а вот нами никак не связывается с Иваном Калитой. Не лишне уточнить, что прозвище Калита гораздо более позднего происхождения. При жизни князя его так не называли. Страница 303. Еще о заимствованиях, якобы сделанных русскими у татар. Принято считать, что бунчук – исконно монгольское знамя. Кто, кроме степных кочевников, мог обзавестись в качестве штандарта конским хвостом на шесте? Однако при вдумчивом изучении древних летописей внезапно обнаруживается русское знамя под названием «багряная челка», существовавшее самое малое за полсотни лет до первого появления монголов. Это выкрашенные в багряный цвет конские хвосты, прикрепленные к наконечнику воинского знамени. Как раз под багряной челкой выступает на бой с половцами в 1185 году князь Игорь. Многие помнят, что в обиходе монголов широко использовалась так называемая пайдза – золотая, серебряная, медная или просто деревянная пластинка с рисунками и надписями. Пайдза служила чем-то вроде удостоверения личности, мандата, наделявшего его обладателя широкими полномочиями, подорожной, все вместе. Ее вручали послам, гонцам, чиновникам особых поручений, шпионам. В романе Бородина «Звезды над Самаркандом» есть смешнейшая сцена, когда у ордынского шпиона в бане кто-то ненароком взял его штаны, зашитые в ней пайдзой, надел вместо своих, и незадачливый шпион, не смея, конечно же, объяснить прямо, беспомощно бродит по предбаннику, украдкой щупая мотню у штанов, похожих на его собственные, что, понятно, вызывает массу недоразумений. Считается, что саму идею пайдзи монголы заимствовали в Китае. Однако и здесь мы определенно имеем дело со случаем, когда мифическим монголам приписывали нечто, не имеющее к ним никакого отношения. Во-первых, ничего похожего на пайдзу европейские путешественники, попав в Китай позже, не видели. Во-вторых, есть точные сведения, что за сотни лет до мнимого монгольского нашествия аналог пайдзи использовался в Древней Персии. Идущий первым верблюд его каравана имел золотую пластинку на лбу в качестве знака для всех встречавшихся, что путешественник был одним из друзей хана и ехал по воле хана.